Глава первая. Закон чистой потенциальности. Источник всего мироздания – это чистое сознание, чистая потенциальность, ищущая выражение из непроявленного в проявленное. И когда мы осознаем, что наше истинное «Я» принадлежит чистой потенциальности, мы объединяемся с силой, которая проявляет все во Вселенной. Вначале не было ни существования, ни несуществования. Весь этот мир был непроявленной энергией. Единый дышал без дыхания своей собственной силой, и больше не было ничего. Гимн творения, Ригведа. Первый духовный закон успеха – закон чистой потенциальности. В основе этого закона лежит тот факт, что в своем сущностном состоянии мы представляем собой чистое сознание. Чистое сознание есть чистая потенциальность. Это поле всех возможностей и бесконечных творческих сил. Чистое сознание – наша духовная сущность. Бесконечное и ничем не ограниченное, оно также является чистой радостью. Другие качества сознания – чистое знание, бесконечная тишина, совершенное равновесие, непреодолимость, простота и блаженство. Это наша изначальная природа. Наша изначальная природа – чистая потенциальность. Когда открываешь свою изначальную природу и узнаешь, кто ты есть на самом деле, уже в самом этом знании заключается способность реализовать любую мечту, ибо ты сам являешься нескончаемой возможностью, неизмеримым потенциалом всего, что было, есть и будет. Закон чистой потенциальности можно было бы назвать законом единства, ибо в основе бесконечного разнообразия жизни лежит единство всепронизывающего духа. Не существует разделения между тобой и этим полем энергии. Поле чистой потенциальности и есть твое «Я». И чем отчетливее ты ощущаешь свою истинную природу, тем ближе оказываешься к полю чистой потенциальности. Ощущение своего «Я» или восприятие мира с позиции «Я» – это такое состояние, когда наша внутренняя точка отсчета находится в собственном духе, а не в объектах опыта. Противоположность этому – восприятие с позиции объекта. Воспринимая мир с позиции объекта, мы постоянно находимся под влиянием объектов внешних по отношению к нашему «я». Это обстоятельства, ситуации, люди и вещи. Воспринимая мир с позиции объекта, мы постоянно ищем одобрение других людей. Наше мышление и поведение – все время определяется предчувствием реакции. Такое отношение основано на страхе. Воспринимая мир с позиции объекта, мы испытываем острую потребность контролировать все вокруг. Мы испытываем потребность демонстрировать силу. Потребность в одобрении, потребность в контроле и потребность в демонстрации силы – все они основаны на страхе. Такая сила не есть сила чистой потенциальности, или сила нашего «я», или истинная сила. Когда мы ощущаем силу своего «я», страх отсутствует. Нет острой потребности контролировать ситуацию. Нет борьбы за одобрение или стремления демонстрировать силу. Когда воспринимаешь мир с позиции объекта, внутренней точкой отсчета является твое эго. Однако эго – это не тот, кто ты есть на самом деле. Эго – это твой образ себя, твоя социальная маска, роль, которую ты играешь. Твоя маска жаждет одобрения. Она хочет контролировать, и она нуждается во власти, ибо живет в страхе. Твое истинное «я», которое есть твой дух, твоя душа, полностью свободно от подобных вещей. Оно невосприимчиво к критике, Ему неведом страх перед проблемами и вызовами. Оно не считает себя ниже кого бы то ни было. Но в то же время оно скромно и не считает себя выше кого-то, поскольку признает, что все вокруг – то же самое «я», тот же дух, но в других обличиях. Вот основное различие между восприятием с позиции объекта и восприятием с позиции «я». Воспринимая мир с позиции «я», ты ощущаешь свое истинное существо, не боящееся никаких проблем и вызовов, уважающее всех людей и не считающее себя ниже кого бы то ни было. Поэтому сила твоего «я» — это истинная сила. Сила же, основанная на восприятии с позиции объекта, ложная. Будучи основанной на эго, эта сила действует лишь до тех пор, пока присутствует объект, с позиции которого осуществляется восприятие. Если у тебя есть какой-то титул, например, ты президент страны или глава корпорации, или у тебя много денег, твоя сила является приложением к титулу, к работе, к деньгам. Основанная на эго сила сохраняется лишь до тех пор, пока у тебя есть эти вещи. А стоит тебе лишиться титула, работы или денег, исчезнет и сила. С другой стороны, сила, основанная на «я», стабильна, поскольку опирается на знание своего «я». И у такой силы есть определенные характеристики. Она притягивает к тебе людей и те вещи, которые ты хочешь. Она привлекает людей, ситуации и обстоятельства, способствующие осуществлению твоих желаний. В таких случаях иногда говорят, что тебе помогает сама природа, тебе помогает божественное. Это помощь, порождаемая состоянием благодати. Твоя сила такова, что ты ощущаешь связь с людьми, а люди чувствуют связь с тобой. Твоя сила в этой связи, связи, которая порождается истинной любовью. Как же мы можем применить закон чистой потенциальности и использовать поле всех возможностей в своей жизни? Если хочешь пользоваться дарами поля чистой потенциальности, если хочешь в полной мере реализовать творческие возможности, заложенные в чистом сознании, тебе нужно получить доступ к ним. Один из способов получить доступ к этому полю – ежедневно практиковать безмолвие, медитацию и несуждение. Общение с природой тоже даст тебе доступ к качествам, заложенным в этом поле, бесконечному творческому потенциалу, свободе и благодати. Практиковать безмолвие означает регулярно уделять некоторое время тому, чтобы просто быть. Обретать опыт безмолвия – значит периодически воздерживаться от речевой деятельности. И еще это значит периодически отказываться от просмотра телевизора, прослушивания радио и чтения книг. Если ты никогда не даешь себе возможности обрести опыт безмолвия, это создает вихри в твоем внутреннем диалоге. Выдели в своем распорядке особое время, которое ты будешь посвящать опыту тишины. Или просто возьми за правило ежедневно соблюдать безмолвие в определенные часы. Можно отводить на это по 2 часа в день, или, если тебе кажется, что это много, по часу. И иногда отдавай безмолвию более продолжительные периоды – день, 2 дня или даже целую неделю. Что происходит, когда ты окунаешься в опыт тишины? Вначале в твоем внутреннем диалоге возникает еще больше завихрений, чем обычно. Ты ощущаешь сильнейшее желание говорить. Я знаю людей, которые во время продолжительного сеанса безмолвия в первые день-два буквально сходили с ума. Ими овладевала тревога и нетерпение. Но после того, как они оставались в этом опыте в течение некоторого времени, внутренний диалог затухал, и вскоре тишина обретала глубину. Так получается потому, что ум сдается. Ум осознает. Нет смысла заниматься болтовней, если ты, твое «я», дух, тот, кто делает выбор, не собираешься разговаривать. И точка. Затем, когда внутренний диалог затихает, ты начинаешь ощущать незыблемый покой поля чистой потенциальности. Периодически практиковать безмолвие в таком режиме, в каком удобно тебе, один из способов познать на опыте закон чистой потенциальности. Другой способ – ежедневная медитация. В идеале следует медитировать по меньшей мере 30 минут утром и 30 минут вечером. Посредством медитации ты научишься ощущать поле чистой тишины и чистого осознания. В этом поле чистой тишины присутствует поле бесконечной взаимосвязи, поле бесконечной организующей силы, первичная основа мироздания, где все неразрывно связано со всем остальным. Когда мы перейдем к пятому духовному закону, закон намерения и желания, то узнаешь, каким образом можно внедрить в это поле едва различимый импульс намерения, вследствие чего спонтанно сотворится исполнение твоих желаний. Но вначале нужно обрести опыт тишины. Безмолвие – первое условие осуществления желаний, ибо именно в тишине тебе дана связь с полем чистой потенциальности, которая может расставить по местам бесконечное число мелких деталей таким образом, как тебе нужно. Представь себе, что ты бросаешь в зеркальную гладь пруда маленький камешек и наблюдаешь расходящиеся круги. Затем, когда рябь утихнет, возможно, ты бросишь еще один. Именно это происходит, когда ты входишь в поле чистой тишины и вносишь в него свое намерение. В этой тишине даже самое слабое намерение разойдется рябью по первозданному пространству вселенского сознания, которое связывает все со всем. Однако, если в твоем сознании нет покоя, если твой ум подобен бурному океану, тогда брось ты туда хоть целый небоскреб Empire State Building. Никаких результатов заметно не будет. В Библии есть слова: «Остановитесь и познайте, что я Бог». Псалом 45, стих 11. Этого можно достичь только через медитацию. Еще один способ получить доступ к полю чистой потенциальности через практику несуждения. Суждение – это непрестанная оценка вещей. Мы даем всему определение – правильные или неправильные, хорошие или плохие. Когда постоянно оцениваешь, классифицируешь, вешаешь ярлыки, анализируешь, ты тем самым создаешь множество возмущений в своем внутреннем диалоге. Эти вихри тормозят протекание энергии между тобой и полем чистой потенциальности. Ты буквально до предела уменьшаешь паузу, зазор между мыслями. Через эту паузу, этот зазор, осуществляется твоя связь с полем чистой потенциальности. Именно состояние чистого осознания, безмолвная пауза между мыслями, внутренняя тишина связывает тебя с истинной силой. А уменьшая этот зазор, ты перекрываешь связь с полем чистой потенциальности и бесконечных творческих возможностей. В курсе чудес есть молитва. Сегодня я не буду судить ничего из происходящего. Ни суждения порождает в твоем уме тишину. Поэтому полезно начинать свой день именно с этих слов. И в течение дня напоминай себе об этом обещании всякий раз, когда поймаешь себя на суждениях. Если тебе кажется, что осуществлять эту практику в течение целого дня слишком сложно, можешь сказать так: «В ближайшие 2 часа я не буду судить ничего из происходящего». Или В ближайший час я буду практиковать несуждение. Затем эти промежутки времени можно постепенно увеличивать. Через тишину, через медитацию и через несуждение ты обретешь доступ к первому закону, закону чистой потенциальности. Когда начнешь делать все это, можешь добавить к своей практике еще и четвертый компонент – регулярное непосредственное общение с природой. Проводя время на природе, ты получаешь возможность ощутить гармоничное взаимодействие всех стихий и сил жизни, и это даст тебе ощущение единства со всей жизнью. Где бы ты ни был – у ручья, в лесу, в горах, на озере или на морском берегу, эта связь с природным разумом тоже поможет тебе обрести доступ к полю чистой потенциальности. Тебе нужно научиться вступать в соприкосновение со своей глубочайшей сущностью. Эта истинная сущность находится за пределами эго. Она бесстрашна, свободна, невосприимчива к критике. Она не боится сложностей и вызовов. Она не чувствует себя ниже или выше, кого бы то ни было. Она исполнена волшебства, тайны и очарования. Получив доступ к своей истинной сущности, ты также научишься понимать то, что видишь в зеркале отношений. Ведь все твои отношения с внешним миром служат отражением отношений с самим собой. Например, если ты испытываешь чувство вины, страха или неуверенности в отношении денег или успеха, или чего бы то ни было, это лишь отражение вины, страха и неуверенности, которые присутствуют в тебе в качестве базовых аспектов личности. И никакое количество денег или успеха не поможет тебе решить эти базовые проблемы существования. Лишь близкое знакомство с собственным «я» принесет исцеление. Но когда ты укрепишься в знании собственного истинного «я», когда по-настоящему поймешь свою истинную природу, ты никогда больше не станешь испытывать вину, страх или неуверенность в отношении денег, изобилия или исполнения твоих желаний, поскольку осознаешь, что сущность всех материальных благ – это жизненная энергия, чистая потенциальность. А чистая потенциальность – это твоя изначальная природа. По мере того, как ты будешь получать все больше доступа к своей истинной природе, к тебе станут спонтанно приходить творческие мысли, ибо поле чистой потенциальности является также полем бесконечных творческих возможностей и чистого знания. Австрийский философ и поэт Франц Кафка однажды сказал: «Тебе не нужно выходить из комнаты. Сиди за столом и слушай. Не нужно даже слушать, просто жди. Не нужно даже ждать, только научись быть спокойным, тихим и одиноким. Мир, ничего не требуя взамен, предложит тебе себя. Без маски. И у него нет выбора. Он будет экстатически кататься у твоих ног. Богатство Вселенной, щедрость и изобилие Вселенной – это проявление творческого разума природы. Чем тоньше ты настраиваешься на разум природы, тем чище твой доступ к ее бесконечному, безграничному творческому потенциалу. Но вначале тебе нужно выйти за пределы возмущений внутреннего диалога. Лишь тогда ты обретешь связь с этим изобильным, богатым, бесконечным творческим разумом. И тогда у тебя будет возможность динамично действовать, в то же время сохраняя безмятежный покой вечного и безграничного творческого разума. Это изысканное сочетание безмолвного, безграничного и вечного разума с динамичным и ограниченным индивидуальным разумом является собой безупречный баланс покоя и движения, способный создавать все, что ты захочешь. Это сосуществование противоположностей, покоя и в то же время динамизма делает тебя независимым от ситуаций, обстоятельств, людей и вещей. Когда спокойно признаешь это совершенное сосуществование противоположностей, начинаешь действовать заодно с миром энергии, квантовым супом, нематериальным невеществом, являющимся источником материального мира. Этот мир энергии текуч, динамичен, эластичен и изменчив. Он вечно пребывает в движении, и вместе с тем он неизменен, неподвижен, спокоен, вечен и тих. Сам по себе покой является потенциалом для творчества. Само по себе движение есть творчество, ограниченное каким-то одним аспектом своего проявления. Но сочетание покоя и движения дает тебе возможность высвобождать свою творческую энергию во всех направлениях, туда, куда влечет тебя сила твоего внимания. Куда бы ты ни шел, посреди самого активного движения и деятельности всегда неси в себе тишину. И тогда хаотическое движение вокруг никак не сможет заблокировать твой доступ к источнику творчества, к полю чистой потенциальности. Применение закона чистой потенциальности. Я буду притворять в действительность закон чистой потенциальности, приняв на себя обязательство делать такие шаги. Первый шаг. Чтобы соприкоснуться с полем чистой потенциальности, я стану ежедневно уделять время тишине и тому, чтобы просто быть. Кроме того, я стану в уединении заниматься медитацией безмолвия не менее 2 раз в день, около 30 минут утром и столько же вечером. Второй шаг. Я стану ежедневно уделять время общению с природой и безмолвному свидетельствованию разума в каждом живом существе. Я буду безмятежно сидеть и созерцать закат, слушать голос океана или ручья, или же просто вдыхать аромат цветка. Через экстатический опыт моего безмолвия и через общение с природой я буду наслаждаться жизненной пульсацией веков, полем чистой потенциальности и безграничного творчества. Третий шаг. Я решил практиковать несуждение. Каждый свой день я начну с утверждения. Сегодня я ничего не буду судить, что бы ни произошло. И в течение дня стану периодически напоминать себе о том, что не нужно судить.